Участие после ответа на вопрос. Пение «Я хочу, мой Господь» из города Нарткала. Друзья, вот такая записочка поступила. Чем отличается дерзновение от дерзости? Бывает один и тот же поступок, каждый оценивается по-разному. Или каждый оценивает по-разному. Друзья, вот я немножко здесь прочту один текст. Это 1 Царств, 13 глава, 10 стих. «Но едва кончил он возношение, всесожжение, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его, но Самуил сказал, что ты сделал?» Друзья, как вы думаете, это дерзновение или дерзость? Я думаю, что ни у кого сомнений не будет, что это дерзость. Еще нечто подобное совершил царь Озия. Помните, он тоже стал приносить жертвоприношение, но Господь его поразил проказой прямо там же. Друзья, дерзновение, я так понимаю, что это когда священники в трепете, человек с кровью животного, входит во святое святых в трепете перед Богом. Он все-таки туда входит. И вот это есть дерзновение. А дерзость – это вот то, что я сказал. И знаете, друзья, и в нашем общении тоже может быть дерзновение, хорошо, если оно проявляется, а бывает и дерзость. Пусть у нас этого не будет. Я думаю, что понятно, да?